В тот же вечер жар снова усилился. Черты лица Филиппа страшно исказились. Теперь я знала, что он умрет. Сидя возле него, я взяла его пылающую руку. Он, видимо, не почувствовал этого. Я думала, значит, ты покинешь меня, дорогой мой. И я пробовала представить себе эту невообразимую вещь — жизнь без Филиппа. Боже мой, — думала я, — я могла ревновать. Ему оставалось жить всего лишь несколько месяцев, а я... Тут я дала себе клятву. Если чудом Филипп останется в живых, я ни о чем ином не буду думать, как только о его счастье. В полночь свекровь хотела меня сменить. В ответ я решительно покачала головой: «Не надо». Говорить я не могла. Я по-прежнему держала в руке руку Филиппа. Она покрывалась липким потом. Он дышал с таким трудом, что у меня разрывалось сердце. Вдруг он открыл глаза и сказал: «Изабелла, мне душно. Я, кажется, умираю». Эти несколько слов он произнес совсем ясным голосом, но тут же снова впал в забытье. Его мать обняла меня за плечи и поцеловала. Пульс, который я нащупывала, все слабел. В 6 часов утра приехал доктор. Он сделал укол, и это несколько подкрепило его силы. В 7 часов Филипп, не приходя в сознание, испустил последний вздох. Мать закрыла ему глаза. Мне припомнилась фраза, написанная им в связи с кончиной его отца. «Неужели в роковой день я окажусь один перед лицом смерти? Мне хочется, чтобы это случилось как можно раньше». «Это случилось очень рано, Филипп. Как тебе и хотелось. И это грустно, дорогой мой, любимый. Мне кажется, что если бы мне удалось сохранить тебя, я знала бы, как дать тебе счастье. Но наши судьбы и наша воля почти всегда действуют не впопад». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читала Екатерина Семенова.